продолжал играть, распаляясь все больше, словно борясь с роялем, как вдруг по залу громом прокатился возглас: «Концерт запрещаю!» Я вздрогнул и испуганно обернулся. Сомнений не могло быть. Голос принадлежал великолепному полицейскому огромного роста, сидевшему в последнем ряду. Как раз когда я обернулся, он спокойно, не вставая с места, прокричал еще громче: «Концерт запрещаю!» А затем поднялся ужасный шум. Публика взревела: «Полицейский произвол! Играй, крабок, играй! Идиоты, сволочи, убирайся, не сдавайся!» Падали кресла, летели программы. Кто-то принялся швыряться пустыми бутылками из-под сидра, камнями и даже огрызками огурцов. Совершенно ошеломленно я попытался было выяснить у Тока, что происходит, но Ток был уже вне себя от возбуждения. Вскочив на сиденье кресла, он беспрерывно вопил: «Играй, крабок, играй!» И даже красавица, забыв о своей ненависти к крабоку, визжала, заглушая Тока: «Полицейский произвол!» Тогда я обратился к магу: «Что случилось?» «А это у нас в стране бывает довольно часто. Видите ли, мысль, которую выражает картина или литературное произведение...» Маг говорил, как всегда, тихо и спокойно, только слегка втягивая голову в плечи, чтобы уклониться от пролетающих мимо предметов. «Мысль, которую выражает, скажем, картина или литературное произведение, обычно понятна всем с первого взгляда. Поэтому запрета на опубликование книг и на выставки у нас в стране нет. Зато у нас практикуются запреты на исполнение музыкальных произведений. Ведь музыкальное произведение, каким бы вредным для нравов оно ни было, все равно непонятно для кап, не имеющих музыкального слуха». «Значит, этот полицейский обладает музыкальным слухом?» «Ну, это, знаете ли, сомнительно. Скорее всего, эта музыка напомнила ему, как у него бьется сердце, когда он ложится в постель со своей женой». Между тем скандал разгорался все сильнее. Крабок по-прежнему сидел за роялем и надменно взирал на нас. И хотя надменности его сильно мешала необходимость то и дело уклоняться от летящих в него метательных снарядов, в общем, ему удавалось сохранять достоинство великого музыканта, и он только яростно сверкал на нас узкими глазами. Я тоже, конечно, всячески старался избежать опасности и прятался за Токко. Но любопытство меня одолевало. Я продолжал расспрашивать мага: «А не кажется ли вам, что такая цензура — варварство?» «Ничего подобного. Напротив, наша цензура гораздо прогрессивнее цензуры в какой-либо другой стране. Возьмите хотя бы Японию. Всего месяц назад там...» Но как раз в этот момент магу в самую макушку угодила пустая бутылка. Он скрикнул «Квак!» — это просто междометие, и повалился без памяти. Глава 8. Как это ни странно, но директор стекольной фирмы ГР вызывал у меня симпатию. ГР — это капиталист из капиталистов. Пожалуй, не приходится сомневаться, что ни у одного капы в этой стране нет такого огромного брюха, как у Гэра. И тем не менее, когда он восседает в глубоком удобном кресле в окружении своей жены, похожей на устрицу, и детей, похожих на огурцы, он представляется олицетворением самого счастья. Время от времени я в сопровождении судьи Беппа и доктора Чакка бывал в доме Гэра на банкетах. Посещал я с рекомендательным письмом Гэра и различные предприятия, принадлежавшие как самому Гэру, так и лицам, связанным с его друзьями. Среди этих различных предприятий меня особенно заинтересовала фабрика одной книгоиздательской компании. Когда я с молодым инженером Каппе оказался в цехах и увидел гигантские машины, работающие на гидроэлектроэнергии, меня вновь поразил и восхитил высокий уровень техники в этой стране. Как выяснилось, фабрика производила до 7 миллионов экземпляров книг ежегодно. Но поразило меня не количество экземпляров. Удивительно было то, что для производства книг здесь не требовалось ни малейших затрат труда. Оказывается, чтобы создать книгу, В этой стране нужно только заложить в машину через специальный воронкообразный приемник бумагу, чернила и какое-то серое порошкообразное вещество. Не проходит и 5 минут, как из недр машины начинают бесконечным потоком выходить готовые книги самых разнообразных форматов в 1/8, 1/12, 1/4 печатного листа. Глядя на